Глава 11, в которой мне сообщают несколько пренеприятных известий. Проснулась я ранним утром совершенно самостоятельно, как подозреваю, от голода. Светило солнышко, в окна задувал прохладный рассветный ветерок. Парочка каких-то воробьеподобных пичуг топталась по подоконнику, косясь на обильно накрытый стол. «Ну я что, мне не жалко». Я им покрошила хлеба. Вместо того, чтобы с благодарностью начать расклёвывать подношения, пичуги окатили меня взглядом, исполненным буквально осязаемого презрения, порхнули к столу и, вдвоем вцепившись в здоровенную ляжку местной курицы, которую я любовно отрезала для себя, умотали в голубую даль с профессионализмом опытных взломщиков, просочившись между прутьями оконной решетки. «Нифига себе, воробушки!» — оторопело пробормотала я, провожая взглядом птах, которые, отчаянно молотя крыльями, падая и снова поднимаясь в воздухе, уносили с собой мой завтрак. Потом пожала плечами и принялась за остатки курицы. Или как ее там? А, куб. А на вкус курица курицей. Меня не беспокоили аж до второй половины дня, что позволило мне неплохо отдохнуть и слегка привести в порядок мысли. Мне понравилась идея Рея, что у меня есть магические способности, и я попробовала их проявить. Силы и желания, естественно. Дохлый номер. Ну, вообще ничего. Ни свечку взглядом зажечь, ни кусок хлеба в воздух поднять, ни птичек мысленно подозвать. Ничего не получилось. На большее моей фантазии не хватило. Может, существуют какие-то упражнения для начинающих? Я твердо решила начать терзать на этот счет Рея. Перед моим мысленным взором уже вставали греющие душу картины того, как я одним махом расправляюсь с Шиором и его компанией и гордо ухожу в светлое будущее. Но вот почему-то он мне с первого взгляда не понравился. Сей, активно не нравящийся мне человек, вкупе с парочкой своих товарищей, не замедлил появиться. Словно мысли подслушивал и потащил меня на очередной сеанс лечения принцессы. Выглядел он сегодня бодрее, но все равно все больше хмурился, молчал и общался жестами и междометиями. Не то чтобы мне хотелось вести с ним интеллектуальные беседы, но как-то странно себя чувствуешь в подобной компании. Рея почему-то не было видно. Принцесса выглядела гораздо бодрее и вообще, похоже, выздоравливала не по дням, а по часам. На действие только одного антибиотика я это списать не могла. Явно они тут еще и подколдовывали. Следующий день был практически копией предыдущего. Рей не появлялся, Шур и остальные маги о нем не упоминали. Я уже заметила, что все это время лично общался со мной только Шур. Остальные маги упорно исполняли роль антуража. На пятый день принцесса была хоть и все еще слаба, но уже не столь бледна. Кашель звучал по-другому, температуры не было, да и вообще она уже не производила впечатления человека, который вот-вот отдаст концы. Маги во главе с Шором не скрывали своего приподнятого настроения, но все равно создавалось впечатление, что над ними висит что-то еще. Рея не было. Я уже начала переживать, не случилось ли чего. Даже хотела спросить у Шора, но потом решила, что это будет чересчур. В конце концов, какая мне разница, пятеро магов вьется вокруг или шестеро? Я заснула с ожиданием перемен. Что-то явно должно произойти. Принцессу я вылечила. Что теперь? Перемены не заставили себя ждать. Среди ночи я проснулась от того, что меня жестоко трясут и шипят на ухо. «Аленика, реве-туа, мерт, же тан при, реве-туа». Из услышанного я опознала только свое имя и «мерт», благодаря чему пришла к заключению, что мой французский будильник снова в действии. Вот почему он вечно переходит на французский? Я попыталась продрать глаза. В комнате было полутемно. Луна осталась на небе только одна, но большая. Ее свет заливал комнату мертвенным зеленоватым светом, из-за чего Рэй выглядел натуральным упырем, решившим поужинать прекрасной, девицей. «Ну чего еще?» — простонала я. Ты специально подгадываешь к самому внеурочному времени. Чёрт! Невнятно отозвался Рэй, щелкая пальцами, отчего все свечи на развесистом подсвечнике на столе занялись ярким светом. Подожди, сейчас ты проснешься окончательно и бесповоротно. Я села в кровати и, отчаянно зевая, приготовилась внимать. Рэй вскочил и заходил туда-сюда. Выглядел он еще более лохматым и взъерошенным, чем раньше. Интересно, он хоть иногда расчесывается сам, без всякой магии? Неожиданно. Он встал, как вкопанный, и посмотрел мне прямо в глаза. «Они решили тебя убить». Я почувствовала, что у меня внутри все куда-то провалилось, но все-таки выдавила. «Зачем? И как так? Ты же говорил, что у них не получилось». Рэй вздохнул и отвел глаза. «Я не думаю, что у них не получилось из-за каких-то твоих особенностей. Здесь был Шес. Он оттянул на себя львиную долю энергии. Один Шес против пятерых магов. Этого оказалось достаточно. Васька испортил им всю малину». «Васька?» — офигела я. «Васька». Покаянно вздохнул Рэй. «Это мой ручной Шес. Я его подобрал слепым детенышем, выкормил и вырастил. Как думаешь, я так здорово выучился колдовать? Когда рядом с тобой постоянно находится живая черная дыра для магии... Ну ладно, маленькая черная дырочка, поневоле разовьешь дар. Мне даже Атон в большинстве случаев не нужен. Но для дворцовой показухи точно. В тот день я его специально на замок натравил, чтобы без помех исследовать, что тут происходит. Я понял, что они кого-то вызывают. Что-то серьезное. Ритуал замороченный и совершенно нестандартный. И, как оказалось, правильно сделал. Причем ты Ваське почему-то понравилась. Он потом по собственной инициативе вернулся, вился тут неподалеку. Думаю, исключительно благодаря ему ты и осталась в живых. Васька тогда так обожрался. Рэй усмехнулся краем рта, что два дня от еды отказывался. Я по-прежнему непонимающе пялилась на Рэя. Хотя да, спать больше не хотелось, тут он был прав. Сердце гулко бухало где-то в ушах и в желудке одновременно. Мысли накрыл паралич. Но зато произошедшие ранее события понемногу прояснялись. «А можно еще того прекрасного успокаивающего коктейля?» Наконец выдавила я. «И еще раз поподробнее насчет готовящегося убийства меня. Мне почему-то не нравится, когда меня планируют убивать». Рэй посмотрел на меня невидящим взглядом, плюхнулся в кресло, спрятал лицо в ладонях и замер. Через несколько секунд он отмер, помассировал лоб рукой, уже знакомым жестом выдернул из воздуха стакан и протянул мне. «Пей». И продолжил. «Короче, пару дней назад я пролез, опять же с помощью Васьки, в покое Шиора, и нашел там одну очень интересную рукопись». Уж не знаю, где он ее откопал. Короче, там рассказывалось о призыве демона. Очень странного демона. Такого, которого рекомендуют призывать только в крайнем случае, когда терять уже нечего. Демона судьбы. У меня полезли на лоб брови. Ну и какое это имеет отношение ко мне? Ты же прекрасно понимаешь, что я никакой не демон, чтобы там себе Шиор в голову не вбил. Подожди, поморщился Рэй. Слушай. «Демон судьбы — это вовсе не вид демона, как я понимаю. Это предназначение. Ритуал взывает к самой судьбе с просьбой вмешаться. И если судьба благосклонна к просьбе, появляется существо, избранное самой судьбой. Все поступки этого существа продиктованы волей судьбы. Они могут совпадать, а могут противоречить воле вызывающего. Именно поэтому этот вызов — последнее прибежище, когда хуже уже быть не может. Это «Лотерея. Шанс на альтернативу». «Ну хорошо», — отозвалась я. После успокоительного напитка в мыслях воцарилось звонкое и бесстрастное спокойствие. «Концентрацию, что ли, увеличил?» «Допустим. Я великий и могучий посланник судьбы и все такое. Но убивать-то зачем?» «Ты знаешь, я тоже не понял. Половина вообще как-то зашифрована оказалась. Пришлось смотаться к учителю. Тот тоже был удивлен. И взволнован. Никогда его таким не видел. И он сказал, что вроде как там написано, что если удастся убить демона судьбы в процессе его миссии, то можно сорвать столько всяких запредельных бонусов, по сравнению с которыми личное могущество и сила — просто горстка арахиса. Там речь идет о возможности распоряжаться миром, как минимум. Все это, понимаешь, сплошные теории, но теории очень заманчивые. Похоже, Шиор решил рискнуть. Что он там наплел совету, дело десятое. На кону, как я понимаю, слишком большой куш, чтобы он не попробовал. Он уже выяснил, что ты явно в силах менять предначертания, а значит, точно подходишь на роль демона судьбы. Также он понял, что убежать ты не пытаешься. Чтобы никто ничего не заподозрил, все эти дни он усиленно прикидывался туповатым, но исполнительным слугой короны. Даже я офигевал. Но я с подачи учителя давно за ним присматриваю. На что он способен, представляю. Уж не знаю, что там по этому поводу подумали остальные члены совета. Они тоже не идиоты на самом деле. Предполагаю, в конце концов он решил обставить это так, словно отправляет тебя домой в благодарность за излечение принцессы, благо и король на это намекнул. Начало ритуала и в самом деле похоже. А потом тебе уже никуда не деться. Окей. А почему я-то сама ничего не могу наколдовать, если во мне якобы такая крутизна скрыта? В том-то и дело, что скрыто. Демон судьбы — просто оружие в руках судьбы. Слепое оружие. Потенциал. Потенциалом надо уметь пользоваться. А это не каждому под силу. Думаю, что и Шиор не сможет воспользоваться в полной мере. Но чтобы навести шороху в этом мире, ему будет достаточно. Сама понимаешь, моего учителя это не устраивает. У него какие-то свои планы на ближайшее будущее, и глобальные катаклизмы в эти планы, похоже, не входят. Я тяжело вздохнула. Ну и что ты предлагаешь сделать? Как я поняла, убежать отсюда я не могу. Да, Шиор с советом занавесили весь замок, типа ради безопасности принцессы. Хорошо, хоть я успела обеспечить себе пропуск. В ответ на мой вопросительный взгляд он пояснил. Все-таки у моего учителя очень громкое имя. В последние несколько сотен лет. Сам он никогда никому не служил и учеников не брал. Я единственный. Почему? Не спрашивай. Сам не понимаю. Может, пожалел идиота в свое время. Короче, как я понимаю, взять хоть ученика от такого крутого мага — это очень почетно для любого короля. Ну, на этом я и сыграл. На завтра объявлена свадьба принцессы. Последний штрих. Если свадьба пройдет успешно, на следующий день Шиор будет пытаться провернуть свой план. Я покивала. Все это прекрасно. Ну а тебе? Какой с этого навар? Откуда я знаю? Может, ты сам захочешь меня убить и стать властелином мира?» Рэй посмотрел на меня, как на буйно помешанную. «Ты с дуба рухнула?» Ласково поинтересовался он. «Нафига мне этот мир?» На секунду он задумался и кивнул. «Впрочем, ты права. Навар, как ты выражаешься, я с этого ожидаю. Я хочу вернуться домой, на землю. И демон судьбы, похоже, мой единственный шанс. Да и мой учитель на это намекал. Так что не переживай, я планирую тебя оберегать и защищать. Клянусь своей жизнью и даром». При этих словах он встал, склонил голову и торжественно стукнул в пол невесть откуда взявшимся в его руке посохом. От набалдашника посоха взвелась стайка разноцветных искр, которые на мгновение спиралью закрутились вокруг его и моей фигур и растаяли под потолком. Не успела я моргнуть, как Рэй, как ни в чем не бывало, снова сидел в кресле, пытливо буравя меня взглядом. «Хорошо». Впервые за все время своего пребывания в этом мире я вдруг испытала ни с чем не сравнимое облегчение. «Ну так как мы теперь будем действовать?» «А действовать мы будем по обстоятельствам», — гордо ответствовал Рэй. «Я этого и боялась», — вздохнула я. «На самом деле выбора у нас особо нет», — он пожал плечами. «Ритуал мне неизвестен, боюсь, никому больше неизвестен, что дает Шиору простор для манипуляций. Хотел бы я знать, однако, где он эту рукопись раскопал? Древнющая, как не знаю что». Все, что я смог понять, это, что процесс изрядно манозатратен, так что велик шанс, что я буду в числе участников. Резерв у меня огромный. Думаю, Шиор это уже понял». «Как это?» — удивилась я. «Если будет куча участников, то почему Шиор решил, что все сливки достанутся именно ему?» Ну так Шиор будет вести ритуал. Все остальные будут делиться с ним маной, держать периметр, работать, так сказать, дойными коровами. Фи, как некрасиво, — поморщилась я. В некоторых случаях от такой методики никуда не денешься. Дернул плечом Рэй. И серьезные манипуляции с реальностью как раз из разряда подобных случаев. Он откинулся в кресле, устало прикрыл глаза и потер переносицу. У нас есть еще день, в лучшем случае два. Если Шиор с советом слишком устанут на свадьбе, им понадобится отдых. Хуже, что я буду должен находиться там же. Куча иностранных гостей, где уж королю не прихвастнуть своим новым приобретением. Рэй иронично хмыкнул, потер лоб и в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил. Задолбался, двое суток не спал. А с чего Шиор должен на свадьбе устать? «Кирпичи они там, что ли, таскать собираются?» Рэй недоуменно вскинул брови, но тут же расхохотался. «А, ты что, думаешь, они там веселиться будут?» «Нет уж, беззаботное веселье — это прерогатива короля, знатных гостей и жениха с невестой. А совет в полном составе будет стоять на страже безопасности. Они, конечно, будут физически присутствовать, есть и пить, но на ментальном уровне будут держать щиты и сторожевые сети. Поверь, кирпичи таскать гораздо легче и приятнее. Я задумчиво покивала. Знаешь, что на самом деле самое удачное во всей этой истории? Заметил Рэй. Шор был настолько вымотан и из-за этого счастлив припрячь меня к работе, что напрочь забыл об инициации. А инициацию у меня проходить ни малейшего желания. Я вольная птица, в принципе, и служить мелким интересам каких-то иномирных царьков — «Не моя стезя». «Что за инициация такая?» Осторожно попыталась уточнить я, опасаясь, однако, вызвать на свою голову очередную лавину малопонятной информации. «Это ритуал принятия мага на королевскую службу. Маг добровольно связывает себя клятвой блюсти интересы короны и совета. Пройди я инициацию, и руки бы у меня были изрядно связаны, но мне повезло. Мысли Шиора слишком поглощены предстоящими событиями, а времени у него мало. Инициация — дело не одного часа. Там полдня как минимум угробить пришлось бы». Рэй немного помолчал и слегка улыбнулся уголком рта. «Я, конечно, тоже приложил некоторые усилия к его забывчивости, но, к сожалению, в полную силу работать не мог. Шиор все-таки очень сильный маг. Такие сразу почувствуют воздействие извне». Он снова прикрыл глаза и некоторое время молчал, откинув голову на спинку кресла. «Знаешь, пошел-ка я спать», — неожиданно сказал он. «Завтра у меня тяжелый день, послезавтра, скорее всего, еще тяжелее. И еще». Он резко повернул голову и пронзительно посмотрел мне в глаза. «Когда бы все это ни началось, а начнется все это с Пентакля, гарантия. Так вот». «Когда бы все это ни началось, сохраняй спокойствие. Я буду рядом, но если я в какой-то момент скажу тебе действовать, делай, как я скажу, не раздумывая. Я пока не знаю, в какой момент и каким образом смогу вклиниться в ритуал, но когда смогу, каждая секунда будет на счету». Я нахмурилась. Слепое доверие не в моих привычках. Словно прочитав мои мысли, Рэй снова прикрыл глаза и устало добавил. «Будет не до сомнений, просто поверь. От этого и моя жизнь теперь зависит. Если ты заметила, я поклялся тебя защищать». Он дернул уголком рта и исчез. Я возвела глаза к потолку. Вот не было печали. Успокоительное действовало, иначе, думаю, я бы уже по этому самому потолку нервно бегала. Но вот сна не было ни в одном глазу. «Как это он забыл меня усыпить?» Впрочем, его страдальческая гримаса перед исчезновением до сих пор стояла перед глазами, так что я даже пожалела парня. Эх, кто бы меня пожалел. При этой мысли я мысленно дала себе подзатыльник. Вот он как раз и пожалел. Что-то пытается сделать, хотя на самом деле хочется, чтобы обняли и утешили. При этих мыслях я вдруг вспомнила Виктора, о котором ни разу не вспомнила за минувшие 5 дней. И машинально взглянула на свою левую руку. Кольцо, естественно, по-прежнему было на пальце и сверкало совершенно запредельными огнями в свете свечей. Охренительный бриллиант все-таки. Виктор. Да уж, Виктор бы утешил. Скорее всего, он бы сказал, что все, что со мной произошло, это следствие моей неуемной тяги к авантюрам, и, соответственно, получаю я по заслугам. И вообще, пора бы уже повзрослеть. В конце концов, конечно, он бы что-нибудь придумал, да. Но предварительно изрядно потрепал бы мне нервы, прочитав несколько длинных нотаций на тему, что я совершенно не умею себя вести и просчитывать последствия своих поступков. Тьфу. Я вдруг почувствовала облегчение от осознания того факта, что Виктора здесь нет и не предвидится. Испытав столь странный подъем чувств по поводу отсутствия собственного жениха, я мстительно сняла кольцо и положила его во внутренний карман рюкзачка. Потом сожрала кусок купа со стола и завалилась спать дальше. Меня слегка расслабило предсказание Рея, что во время свадьбы принцессы меня трогать не будут.